За несколько часов курятина оттаяла, утратила каменную твердость, даже лук кое-где отслоился. Пряный и чуть-чуть терпкий запах поплыл, щекоча ноздри и вселяя голодный азарт. Получилось вкусно. Вкусно до ума помрачения. А когда Геральт принес из дома примеченную бутылку сливянницы, стало и вовсе замечательно. А Оксана неожиданно подумала, что, угодив в рабство, вдруг обрела свободу. Непонятно, сливянница ли развязала Геральту язык или еще что. Но очередной вопрос Ксаны не остался без ответа. «Куда мы идем, Геральт? И зачем?» Ведьмак ответил, хотя и не сразу. «В Арзамас-16, место, где готовят ведьмаков. Для всей Евразии». «Тебя тоже там готовили?» «Да». «Давно?» «Да». «И Ламберта?» «И Ламберта, и Кайона, и Скеля, и даже Весемира. Всех». «Тебя там будут лечить?» Геральт чуть склонил голову набок. «Нет, думаю, что когда мы дойдем, с рукой уже все будет в порядке. Хотя разработаться будет не лишним. У нас хорошие тренажеры». «А почему вы не считаете себя живыми, Геральт?» «Потому что мы мутанты. Любой ведьмак проходит испытания фармацевтикой и клиническим кабинетом. В среднем из 10 испытуемых выживает один. Организм в результате этого испытания полностью перестраивается. Такое существо уже трудно назвать живым. Видела мои глаза?» «Да». Ксана зябко поежилась. «Разве это глаза человека?» Ксана не ответила. «И действительно, разве это глаза человека?» Тогда у него еще не было имени. Ведьмак, которого звали Зигурд, подобрал полумертвого от истощения пацана на окраине Большого Киева, у подвального окошка старого нежилого дома. На самом юге, где днем в разнобой кричат чайки, а вечерами слышится мерный морской прибой. Пацан был слаб, но не настолько, чтобы не попытаться стащить пакет с припасами и смыться. Он попытался. И это окончательно убедило Зигурда в необходимости доставить найденыша в Арзамас. Хотя тот явно достиг порогового для испытания возраста. Еще бы годик, и ни почем пацану не пережить испытания. В логове ведьмаков пацан получил нечто вроде имени — 27-й. На худой его одежонке хмурый и хромой дядька, которого дети всерьез побаивались, выявил белой краской две угловатых цифры. Вместе с 26 мальчуганами помоложе, 27-й в течение почти 3 месяцев отъедался и отучался прятать еду везде, где только можно. Постепенно появились и 28-й, и 29-й, и остальные — вплоть до 35-го, а вскоре пришло время испытания. Выжило целых 4. 5-й, 21-й, 27-й и 34-й. Геральт прекрасно помнил первое пробуждение после испытания. Все тело ломило от боли. Казалось, внутри пылает адский антрацитовый костер. Сплошная краснота стояла перед глазами, и было больно глаза открыть. Но он открыл. Мир показался ему непривычно резким, распадающимся на отдельные, четко локализованные фрагменты. Конечно, тот 4-летний мальчишка не знал подобных слов. Слова пришли позже, вместе с осознанием, что память отныне хранит все крепко и надежно. И никаких усилий для этого прилагать не приходится. «Очнулся!» — послышался удивленный голос хромого надзирателя. «Пан Весемир, он очнулся, псякрев!» «Кто? 25-й?» «Нет, 27-й». «27-й? Хм. Я боялся, что он слишком велик для испытания». «Ха, видели бы вы, как он жрал пилюли. У него тля внутри, кроме этих пилюль, ничего и нету, клянусь». В поле зрения появилась фигура сухощавого пожилого мужчины, которого доселе претенденты на испытания видели лишь мельком и всегда издалека. Почти без труда 27-й сфокусировал на нем взгляд. «Эй!» — негромко позвал мужчина. — Ты меня слышишь? Если не можешь говорить, просто моргни пару раз. 27-й послушно моргнул, напрягся и чужим голосом выдавил. — Слышу. Глотку продрало, словно он изверг наружу толченое стекло. Это слабое усилие снова столкнуло 27-го в беспамятство на целых 2 суток. Хотя сам он, естественно, о сроках не имел ни малейшего представления. Зато новое пробуждение было совсем иным. Боль ушла. остался голод. Лютый, неодолимый голод. Причем вовсе не такой, к какому он привык бродягой. Тело требовало пищи и энергии. Много позже он понял причины всего, что с ним происходило. Он сел на жестком ложе. Кто-то, кажется, 14-й, бился на соседнем, пристегнутый к быльцам, лодыжками и кистями. Бился и негромко выл. Койкой дальше хромой надзиратель кормил из большой алюминиевой кастрюли 34-го. Рот сразу же наполнился тягучей слюной. 27-й встал на ложе в полный рост, и хромой тотчас обернулся. «Очнулся, голубь», — сказал он неожиданно дружелюбно. «Жрать поди охота. Погоди, сейчас накормлю». Надзиратель утер лицо 34-го бумажной салфеткой и мягко уложил, хотя тот явно был не прочь закусить еще. Потом переместился к 27-му. В кастрюле оказалось какое-то пряное пюреобразное варево. 27-й был достаточно велик, чтобы орудовать ложкой самостоятельно, чем тотчас беззастенчиво и воспользовался. Хромой не возражал. Когда кастрюля опустела, 27-й почувствовал себя много лучше. Даже смог думать об окружающем его мире и о переменах. Самым ярким казалось иное ощущение собственного тела. Он был еще слишком мал, чтобы осознать и сформулировать свои чувства. Но сам факт перемен оспорить было трудно. И видеть он стал иначе. Теперь удавалось разглядеть мельчайшие детали на таком расстоянии, на котором раньше 27-й, будучи еще простым бродягой, различал только контуры, и если доставал освещение, основные цвета. Вскоре его опять одолел сон. Когда 27-й проснулся, 14-й уже не двигался. В углу палаты ложка в чьей-то нетвердой руке скребла по донышку знакомой кастрюли. Под этот тоскливый аккомпанемент хромой надзиратель и незнакомый закутанный в черное парень унесли 14-го из палаты. Теперь их осталось двое, на 8 коек, 27-й и 34-й. Днем позже их перекатили в соседнюю палату, где точно так же маялись в новом для себя мире 5-й, 19-й и 21-й. Через неделю 19-й умер. Их осталось четверо. И с этого момента все четверо стали стремительно крепнуть, набирать вес и безудержно расти. В первый год дни были неотличимы друг от друга. Подъем, завтрак, разминка под руководством Весемира или парня в черном, в спортзале по соседству. Обед, сон. Потом занятия с Весемиром, Хитцфуртом или Аксенфельдом. Малышей учили грамоте и счету. Ужин, сон. И так день за днем. 27-й ясно запомнил день, когда привычный и уже мнящийся неизменным уклад был в одночасье нарушен. В тот день вместо утренней разминки их загнали в душ и бассейн, а когда из бассейна вывели, Весемир не свернул, как обычно, в конце длинного коридора, а отпер всегда закрытую дверь в торце его и еле заметно качнул головой. 27-й осмелился взглянуть налево. Там хромой Владзиш и по обыкновению закутанный в черное Филипп вкатывали в палаты койки на специальных колесиках. И к каждой был пристегнут мальчуган, кажущийся совсем малышом. Весемир не позволил 27-му долго смотреть. Их новое жилище больше походило на казарму, нежели на больничную палату. Но об этом, естественно, будущие ведьмаки узнали много позже. Теперь вместо утренней разминки всех четверых использовали на хозяйственных работах. Приходилось драить полы в коридорах клиники, чистить на пищеблоке картошку, одновременно постигая азы обращения с ножом, таскать непонятного предназначения предметы, зимой убирать снег перед входом в здание. Но послеобеденные занятия никто не отменил. Как-то сами собой к ним прилипли новые прозвища. Пятого дразнили головастиком, вполне справедливо. Взрослые часто шутили, как, мол, такая спичечная шея удерживает эдакий жбан. 21-го звали Палец, а причина успела благополучно забыться. 27-го прозвали Генерал. Не то за размеры, не то за то, что в четверке он сразу занял главенствующее положение. К 34-му, самому маленькому и подвижному, приклеилась кличка Шустряк. Время потекло еще быстрее. Через год троица выживших после очередного испытания фармацевтикой малышей присоединилась к растущей, как на дрожжах, четверке. Еще через год будущих ведьмаков стало 15. Головастик, Палец, Генерал и Шустряк, естественно, верховодили в этой компании. В силу возраста и уже накопленного опыта. Случалось все. И драки, и ссоры. Но Весемир с остальными учителями умело и терпеливо приводили мальчишек к мысли, что все они — братство, а братья стоят друг за друга горой. Когда Головастику исполнилось 10 лет, он был единственным, чей день и год рождения были известны достоверно. Четверку старших начали обучать обращению с оружием. «Геральт, смотри!» Ведьмак соизволил повернуть голову только на втором слове. Просто на зов он не отреагировал. Там, куда указывала Ксана, на куче какого-то невнятного мусора шевелился продолговатый сверток, напоминающий червячка шелкопряда. Извивался и тоненько хныкал. Геральт нахмурился. Этого только не хватало. Ксана преобразилась в мгновение ока. Еще секунду назад она могла думать только о том, как постыл ей этот бесконечный путь и как надоела увесистая ноша с продуктами за спиной. Теперь она не могла думать ни о чем, кроме находки, ибо сверток оказался младенцем. А материнский инстинкт в женщинах любой расы сидит чрезвычайно глубоко и просыпается едва ли не мгновенно. «Геральт, он голоден!» «Естественно», — процедил ведьмак сквозь зубы. «Кто ж его тут накормит?» «Надо найти молока и бутылочку!» Геральт вздохнул. «Вообще-то, надо идти дальше, потому что молока мы все равно не найдем, не говоря уж о бутылочке, потому что тащить пацана придется именно тебе. Мне это 100 лет не нужно, потому что ты бестолковая дикарка с большого завода и не умеешь ухаживать за детьми. Поэтому он у тебя сначала начнет беспрерывно орать». Впрочем, он уже начал. «Потом на него нападет какая-нибудь хворь, и орать он станет гораздо громче. Потом он умрет, и орать начнешь ты, ведь тебе будет его жаль». Ксана потрясенно выпрямилась. «Ты что?» — недоуменно прошептала она. «Предлагаешь его бросить?» После вчерашнего вечера со сказочным ужином и с левяницей Ксана почти уже решила, будто сердце у ведьмака все-таки наличествует. Не хотелось верить, что она ошибается. И именно это я и предлагаю — бросить. Тогда он умрет быстро и почти безболезненно. Или его кто-нибудь найдет. В конце концов, мы даже не знаем, брошен ли он. Вдруг его мамаша как раз занята поисками молока. «Ты еще убить его предложи!» — возмущенно выкрикнула Ксана и взяла младенца на руки. «Чтоб не мучился зря!» «Я не убиваю детей», — равнодушно сообщил Геральт. «К тому же такое решение напрочь лишает сию недоросль законного шанса выжить путем счастливой случайности». Личико младенца было красненьким и сморщенным. Плакал он уже давно, наверное, не первый час. Грязная пеленка скрывала тщедушное тельце. Впрочем, Ксана действительно совершенно не представляла себе, как полагается выглядеть новорожденному младенцу. И какого вообще он возраста? Может, он как раз и должен именно так выглядеть? «Бросил бы ты его», — снова скептически предложил Геральт. «Через пустоши с такой обузой». Ксана перехватила ношу поудобнее, пристроив маленькую горластую головку на сгибе локтя. «Неужели тебе его не жаль?» — спросила она горько. «Мне не может быть его жаль», — терпеливо пояснил Геральт. «Я ведь ведьмак. Воплощение безразличия ко всему, кроме работы и денег. К тому же я все равно не могу ему помочь, поэтому жаль или не жаль не имеет абсолютно никакого значения». «Ты ведь призван защищать живых от чудовищ». Ксана все никак не могла успокоиться. Геральт удивленно огляделся. «А где здесь чудовище? Кроме меня ни одного. От меня этому заморышу не исходит никакой угрозы. Говорю тебе, брось. Не выходишь ты его». «Может, это девочка?» Ксана сбилась на ворчание. «Откуда ты знаешь?» «Да от него разит за версту». Ведьмак брезгливо сморщил нос. «От девки, правда, разил бы ничуть неприятнее, но иначе. Пацан, можешь не сомневаться». Ксана покорно вздохнула. «Главное, хозяин не приказывает бросить, пока только советует. А значит, можно его чуть-чуть ослушаться». Несмотря ни на что, она точно знала, нельзя бросать маленьких детей в ненаселенном районе, да еще так близко к окраине. Целый час Ксана заглядывала в каждое строение, хоть отдаленно напоминавшее продуктовый склад или давно разворованную бродягами лавку. Все напрасно. Никакого молока. А что еще можно предложить младенцу, кроме воды, Ксана не знала. Не тушенки же. «Геральт!» — взмолилась Ксана. Может, ему сгущенки развести? Воды нам хватит». «А у тебя есть сгущенка?» У Геральта натурально отвисла челюсть. «Ну и дур же ты! Давай, разводи. Где вода?» «Да не из фляги, там сырая. Бутылочку акваминерали откупорим». «Нету. Ту, что без газа, балда». Ксана аккуратно опустила малыша прямо на асфальт и лихорадочно рылась в драной сумке, обнаруженной сегодня утром на памятном складе. Банку сгущенки она приметила именно там. И Геральт действительно ничего не заметил. Да он и не смотрел особо, чем рабыня занимается, только велел набрать побольше тушенки, паршивой, кстати, пекинской, но на складе другой не нашлось. Ксана послушалась, а потом весь день маялась с тяжеленной сумкой. Но мысль о том, что предстоит поход через пустошь между Большим Киевом и Москвой, путь в несколько дней, да по пустоши, где ни единого дома, ни единого заброшенного магазинчика из воспоминаний детства, или осточертевшей заводской столовки, где случается можно порыться и найти какие-нибудь крохи. Вот. Небольшая пол-литровая пластиковая бутылочка акваминерали перекочевала к Геральту. Половину воды он бесцеремонно выпил. Потом проделал обычным гвоздем две небольших дырочки в банке сгущенки. Ксане пришлось помочь. Одной рукой Геральт не мог одновременно удерживать гвоздь и ударять по шляпке подобранным по соседству булыжником. К счастью, Ксана не попала ведьмаку по руке. Вскоре в бутылочке плескалась жидкость, по виду и впрямь довольно похожая на молоко. И тут Ксана растерялась вторично. Соска. Где ее взять? А пить малыш явно не умеет. И не скоро еще научится. Снова пришлось просительно смотреть на Геральта, который, оказалось, понимал все без слов. «Нянька из тебя!» — пробурчал Геральт и полез в свой шмотник. Ксана уже привыкла, что это не просто рюкзачок, а прям какая-то волшебная сумка-самобранка, где может найтись что угодно из дозарезу необходимых именно в данную секунду вещей. «Неужели и соска есть?» — не поверила Ксана. «И этот живой предлагал обречь младенца на смерть от голода или даже оставить на корм бродячим собакам». Но Геральт извлек из чистого пакетика всего лишь белую тряпичную салфетку. «На, держи». Ксана взяла протянутую тряпицу и беспомощно поглядела на ведьмака. Мысль его осталась совершенно для девушки непонятной. Странно, но ведьмак, если злился, оставлял злость где-то внутри себя. Да и первую досаду от неожиданной находки, сулящей немало проблем, уже подавил. «Сделай затычку. Она намокнет, пацан будет ее помалу цмокнуть. Только бутылочку сильно не наклоняй, смотри». Ксана сделала все как надо. Уселась поудобнее и приступила к кормежке. Ребенок, почувствовав еду, жадно присосался к влажному от молочной смеси кончику импровизированной пробки-затычки. «Откуда ведьмак все эти штуки знает?» Ксана впала в состояние, близкое к замешательству. Теперь она на самом деле поняла, что уход за ребенком — дело вовсе нерешаемое одним только материнским чувством. Нужен банальный опыт. «Сиди тут я сейчас», — велел Геральт, вставая. «Да не дергайся попусту, нет тут никого в округе, я чувствую». Через секунду он уже исчез в развалинах ближайшего дома.